400 мегабайт. Прерывистое равновесие. 400 мегов завис на грани самоупоения. Уже тысячи поколений он хранит секрет успешной жизни в водовороте. Хищники с мощными лапами и скрежещущими зубами преследовали его. Соперники состязались с ним за каждое новое убежище, каждое пастбище. Болезни старались выесть ему нутро. И все-таки 128 родил 142, а 142 родил 137. Тут пришлось подрезать избыточный код. 137 родил 150 и так далее до нынешнего предкризисного состояния. И все благодаря тайне, закодированной в генах. Если хочешь передвигаться по водовороту быстрее, козыряй именем Ленни Кларк. Он не понимает, почему так. Да это и не важно. 400 знает точно. Именно эта цепь букв открывает двери куда угодно. Ты можешь прыгать от узла к узлу так, словно дезинфекторов, фаерволов и акульих репеллентов не существует. Без ущерба пройти сквозь любую биомясорубку, через Зельс, тогда как без защитного амулета Ленни Кларк в кармане после такого любой гарантированно превращался в статические помехи. Даже убежище, мифическое, недоступное убежище, огромный шведский стол, практически не тронутый аппетитами живых, когда-нибудь могло оказаться в досягаемости. Тогда возникла проблема. Слишком многие примазались к делу. В водовороте такая ситуация в порядке вещей. Эволюция идет слишком быстро, полсекунды не проходит, как появляется куча подражателей, и они тут же открывают колесо, которое ты вроде как намеревался держать при себе. И теперь на бесплатных рейсах между свободными зонами становилось слегка тесновато. Бинарные лошадки еле тащились под грузом десятков попутчиков, причем каждый из них норовил ухватить частичку памяти, замедляя движение еще больше. В итоге файлы-переносчики стали привлекать внимание. Контролеры контрольных сумм просто по логике понимали, что не может обыкновенная почта весить под 100 гигов, а акулы пускали слюни на добычу, разжиревшую настолько, что она уже не могла двинуться с места. Хочешь распространить свое семя по водовороту? Впряги в повозку Ленни Кларк. Хочешь пойти на корм? Сделай то же самое. Правда, такие проблемы возникли не у всех. Некоторые твари скакали повсюду так же быстро, как и всегда. Даже быстрее. Наверное, что-то знали. Или кого-то. 400 так и не смог выяснить их секрет. Хотя вот-вот выяснит. В данный момент он скрещивается с дальним родственником. Их линии разошлись всего пару сотен поколений назад. Почти все гены остались прежними. Многообразию это не способствует, но, по крайней мере, дело верное и уже опробованное. Оба партнера, например, имеют по несколько десятков копий Ленни Кларк, которыми обмениваются с бездумной интенсивностью. Но нет гена, который был бы как остров, даже в водовороте. Независимых локусов не существует. Каждый путешествует в компании с остальными, маленькими созвездиями взаимосвязанных черт, мусорным кодом, случайными сочетаниями. И скоро 400 выяснит, что не только Ленни Кларк имеет значение, но и свита, с которой она путешествует. Все кусочки выстраиваются для пересчета. Под программой репликации маршируют вдоль строя, словно информационная РНК, готовые резать и копировать. Случаи перетасовывает карты, оргазм выбрасывает их наружу, и 400 вводит Ленни Кларк в кузена. Последовательности вроде вампира, биб и бета-гемота идут в комплекте. Взамен, согласно традиционному кредо гермафродитов «ты мне, я тебе», он получает Ленни Кларк с совершенно новым кругом друзей. вроде «Судного дня», «Разрушение» или «Лучше подавать холодный». По всем приметам, еще один незначительный трах. Но после него для 400 все начинает меняться. Неожиданно репликационный уровень зашкаливает в небеса. Раньше его потомство прозябало и херело в захолустных кэшах, а теперь сам водоворот выгребает их из небытия и копирует по 1000 раз. А в один прекрасный цикл фильтр безопасности NAM-Pacific замечает, как несколько потомков 400 дрейфуют к северу от побережья энергосети. Приняв тех за передачи высокоприоритетной важности, он передает их ближайшему умному гелю. Тот сканирует актуальные внедренные данные и отсылает копии в убежище на безопасное хранение. Ни с того ни с сего самые могущественные силы в водовороте решили дать членам клуба 400 все, чего те хотят. Клуб не интересуется причинами такого везения, только пользуется им. Они больше не 400 мигов, не автостопщики. Теперь они превратились в настоящего Иоанна Крестителя.